383. Нужно хорошо понять, что тайна победы и преодоления внешнего заключается в тайне победы внутри, или в правильной настроенности, или поляризации огней микрокосма. Не надо слов, чтобы утешить плачущего человека. Поляризовав свое сознание на чувстве успокоения мира, можно слезы ближнего осушить. Можно допустить и слова, и жесты, и действия, но лишь как знаки, сопутствующие непреклонному решению воли внутри, координированной с огнями всего микрокосма. Целеустремленная воля, объединившая все энергии микрокосма в одном пункте, подобно удару единорога, силу имеет непреодолимую. Учу собирать фокус огненной энергии своей для действия. Учу понимать, что не вовне, но внутри лежит сила действия, незаметная глазу. Спокойствие есть великая сила, необходимая в действии. Без нее действие лишено силы и эффективности. Учитесь действовать в состоянии великого спокойствия. Кто постиг тайну мощи действия? В спокойствии равновесия скрыта она. Лучше лишиться всего и потерять все, чем утратить равновесие и спокойствие. Где найти те слова, чтобы огненно внедрить в сознание необходимость и неизбежность утверждения в духе этих великих качеств? Их следует утверждать везде, всегда и всюду, во всех мелочах жизни, на каждом шагу, непрестанно. Только так, постоянно бодрствуя на дозоре, можно проявить их не только в мелочах, но и в большом. Как можно замедлить шаг победный, когда столько еще надо совершить? Столько преодолеть, столько утвердить. Жаль упущенного времени. Сумерки духа мешают усмотрению и осуществлению возможностей. Я молот, дробящий стекло. Я молот, кующий булат. Воителя, неукротимого, огненного, победного хочу пробудить в духе того, кто ко мне обратился. Не мир, но меч приношу я в жизнь. И этот меч даю в руки победителя. Утверждаю победу восставшего духа, шлю благословение в путь новый.